Видишь ли, грешник, призыв Христа, кротко и нежно зовет Он: приди, Он твой Спаситель, в Нем навсегда счастье душе. Страдая, Спаситель Христос.